— обещала она. Никто из прислуги не хотел, чтобы его заподозрили в краже. Кроме того, услышав о награде, все, не жалея сил, искали яшму повсюду, вплоть до отхожих мест. Но все казалось тщетным. Яшма, словно оброненная иголка, исчезла бесследно. «Дело не шуточное», — проговорила встревоженная Ливань. «Я бы предложила одну крайнюю меру, но боюсь, что это не совсем удобно». «Что именно?» — наперебой спрашивали ее. «Я думаю, что не следует быть щепетильным, раз дело приняло такой оборот», — произнесла Ливань. «В саду, кроме Бао Юя, живут одни женщины. Надо, чтобы барышни приказали своим служанкам раздеться и тщательно обыскали их. Если и тогда яшма не найдется, придется обыскать старух и служанок, выполняющих черную работу. Ну, что вы скажете?» «Ты права», — отозвались все. «Людей сейчас у нас много. Трудно разобраться, что они собой представляют. Как говорится, рыбы смешались с драконами». «Мы поступим, как ты предложила. И служанки только будут рады, ведь если яшму у них не найдут, подозрение с них будет снято». Одна Танчунь не произнесла ни слова. Но все служанки, желая снять с себя подозрения, охотно согласились на предложение Ливань. «Обыскивайте первым долгом меня», — заявила Пин-Эр. Затем остальные служанки распахнули халаты, вывернули карманы, и Ливань все тщательно осмотрела. «Сестра, неужели и ты научилась заниматься столь неприглядным делом?» — воскликнула Танчунь, не в силах сдержать душившего ее возмущения. «Неужели ты думаешь, что тот, кто украл яшму, станет носить ее с собой? Да и зачем девушкам красть ее? Ведь они знают, что яшму считают сокровищем лишь в пределах дворца, а за его пределами она ничего не стоит. Я уверена, что яшму украли со злым умыслом». Все задумались. Вспомнив о том, что накануне Цзя Хуань бегал по комнатам, а сейчас куда-то исчез, все обратили на него свои подозрения, только никто не решался высказать свою мысль вслух. «Сделать такую пакость мог только Цзя Хуань», — проговорила, наконец, Танчунь. «Нужно потихоньку позвать его сюда, уговорить, чтобы он отдал яшму, а затем хорошенько припугнуть, чтобы он об этом не болтал». «Да, да», — закивали девушки. «Это дело придется взять на себя Пин-Эр», — сказала Ливань. «Только она может выполнить его успешно». «Слушаюсь», — ответила Пин-Эр и вышла. Вскоре она явилась с Цзя Хуанем. Все держались так, будто ничего не случилось, велели заварить чаю и подать во внутреннюю комнату. Потом все вышли, предоставив Пин-Эр возможность наедине поговорить с ним. «Знаешь, исчезла яшма твоего старшего брата Бао Юя», — сообщила мальчику Пин-Эр. «Ты случайно ее не видел?» Цзя Хуань побагровел, вытаращил глаза и возмущенно закричал. «У него потерялась яшма, а я при чем? Зачем ты меня допрашиваешь? Или, может быть, подозреваешь меня в краже? Неужели я преступник и злодей?» Такой оборот дела обеспокоил Пин-Эр. Она не решалась продолжать расспросы и с легкой улыбкой сказала. «Вы меня не поняли, третий господин. Барышни думали, что мы взяли яшму просто так, чтобы немного напугать их. Поэтому я решила у вас спросить, не видели ли вы ее. Если видели, незачем заставлять служанок зря искать». «Ведь Бао Юй все время носит яшму на шее», — возразил Цзя Хуань. «Где она, нужно спрашивать у него. Почему вам вздумалось допрашивать меня? Вы все ему потворствуете. Когда вы что-нибудь находите, у меня не спрашивайте».